какой клуб? — спросил Слава, усаживаясь рядом с Мишей. — Да тут рядышком, в Русаковский. Сутки через трое. — Как это? — Ну, сутки дежуришь, трое учишься и отсыпаешься. Зато зарплата... Мишка назвал две их стипендии. И еще мне завели трудовую книжку. Пойдет, представь себе, стаж. Здорово. А я там случайно не нужен? Спрошу, сдержанно кивнул Миша. Он чувствовал себя чуть ли не работодателем. Ну, с приездом. Какое-то время все, насыщаясь, молчали. Первым подал голос Артем. «Вкуснотища!» Он похлопал себя по тощему животу. «Всегда бы так!» «Ах, если б навеки так было!» Басом пропел Зураб, здорово подражая Шаляпину. «Ах, если б навеки так было!» Подхватил Олег из Рязани по-шаляпински, прикрывая глаза. Он вообще был талантлив. Олег изображал преподавателей так, что все просто помирали со смеху. Но в ГИТИС по конкурсу не прошел. Хорошо, что там же, при отборе на первый тур, ему подсказали, что можно сдать аттестат еще куда-нибудь, а в ГИТИС — копию. Он и сдал в МГУ на русское отделение филфака. Высокий, стройный, красивый. Брови начинаются от переносицы. И Олег будто... чуть хмурится, темные глаза затенены густыми ресницами, прямой нос, подбородок с ямочкой посередине. Да еще рост 1,90 м, да еще великолепный баритон, почти бас. Он был бы украшением любой сцены, но не приняли. «Там все дети артистов», — уверенно сказал, выслушав его горестную исповедь Зураб. И Олег подумал, что, возможно, Зураб прав. Однако теперь, отучившись 2 с лишним месяца на филфаке, несостоявшийся актер о ГИТИСе почти не жалел. Только в театры пока что ходить не мог. Один раз рискнул и зарекся. Такая боль. Так, оживленно потер ладони Зураб. У всех налито. У всех загудели вокруг. Зураб встал торжественно, держа граненый стакан в руке. «А выпьем, друзья, за этот светлый, дорогой нашим сердцам дом. Выпьем за дружбу. Мы все тут из разных краев. Я из Армении, Артем с Урала, Олег из Рязани, Слава из... Прости, Геннадзвали, забыл, как у вас называется, но выпьем за всех нас. Чтоб нам дружилось, любилось». Он покосился на Славу, да так выразительно, что все засмеялись. «Училась! Училась, естественно, на последнем месте!» — скромно вставил вежливый Миша. «Не перебивай! Пусть закончит свой цветистый кавказский тост!» — пробасил Олег. «Он его никогда не закончит!» — вздохнул Артем. «Все! Я обиделся!» — гордо заявил Зураб. «А раз так...» «Просто выпьем!» Выпили, закусили, опять выпили и смолотили все, что стояло на столе перед ними. Все, кроме горчицы. Особенно расхваливали Славкины огурцы и сало. Водку выпили до последней капли. Бутылек на такую команду — это ж смех, да и только. Но пьющих среди них не было, так что хватило всем. Слава размяк, расслабился. «Хорошо с ребятами». «Повезло тебе, друг», — заметил Зураб. «Успел до дождя». «Еще как», — согласился с ним Слава. «Мне вообще что-то нынче везет». Подходил к деревне, собиралась такая грозища. А когда сидел с отцом-матерью за столом, уже хлестал ливень. «А у нас...» «На горы, должно быть, лег снег», — мечтательно сказал Зураб. Арарат закрылся дымкой, а по склонам белые извилистые дорожки, как реки. В городе глубокая осень и пахнет свежестью, снегом с гор. Помолчали. Посмотрели на темное во всю стену окно, за которым шумел дождь. Никуда идти не хотелось. В комнате было тепло и уютно, а у подоконника зябко и дует в спину. Но все, похоже, были уверены, что Слава уйдет, и там, этажом выше, его ждала Злата. «Тебе бы стихи писать», — сказал Слава Зурабу и встал. «А я и пишу», — неожиданно признался Зураб, и смущенная улыбка осветила его смуглое лицо. «Почитай», — предложил Миша, — «как-нибудь после». Через 5 минут там, этажом выше, на стук Славы, отворилась дверь и вышла в своих неизменных бриджах и голубом свитере Злата. Перламутровые тени подчеркивали синеву узких, подпертых щеками глаз. Тональный крем пудра покрывал лоб и щеки, затушевывая то, что считалось нужным затушевать. Яркая, тоже перламутровая помада выгодно подчеркнула пухлые губы. «Милочку!» — всплеснула руками Злата. «Мой милованный, дорогой!» «Дорогой!» — машинально поправил ее Слава. Злата обняла его, не обращая внимания на проходивших мимо, прижалась всем телом. «Я так наскучилась!» «Соскучилась!» «Нет!» — твердо возразила Злата. «Наскучилась!» «Когда долго-долго скучаешь, надо так говорить». «Не так. Но если много ешь, то наелся, правильно? Значит, если много скучаешь, то наскучился». «В языке нет логики», — улыбнулся Слава. «А откуда ты знала, что я приду? Ты такая красивая». «Раз, два, три, 7», — посчитала Злата на пальчиках и засмеялась. «И еще оно чувствует», — показала она на сердце. «Смотри, как стучит». Слава положил руку на грудь Златы. Сразу стали ватными ноги, зашумело в ушах. Как он мог сидеть с ребятами за столом, пить водку, слушать Зураба, когда его ждала Злата? «Пошли к нашему подоконнику», — взмолился он. «Пошли», — тихо сказала Злата и опустила глаза. «Если он только не занят, так есть другие. Но он, я полагаю, не занят. Никто не смеет его занимать. Так? Так. Подожди чуть-чуть». Злата скользнула назад в комнату и через минуту возникла снова с пушистым, широким, тоже голубым шарфом. «Это чтоб сидеть было не холодно». «А я захватил книгу». «Пусть будет книга, а сверху шарф». Их подоконник оказался свободным. Не все еще вернулись после каникул, и сердца, разъединенные поездами, нетерпеливо стучали в ожидании встречи где-то там, далеко, в родительских теплых домах. Слава усадил вновь обретенную Злату на теплый шарф, встал к ней лицом, и они начали взахлеб целоваться. Потом Злата, как всегда, спрыгнула с подоконника, прильнула к своему милому крепко-крепко. «Ох, нет!» — шепчет Злата и выскальзывает из-под его руки. «Я не выдержу! Я так соскучился!» — шепчет умоляюще Слава. «И теперь это правда! Конечно же, правда! Когда они завтра уйдут?» 8. «Я приду. Не одевайся. Но я стесняюсь. Все равно все знают. Накинь просто халатик». Руки его все настойчивее, губы Златы все горячее. Как дожить им до завтра? И сколько можно так мучиться?»